Здравствуйте. Вы слушаете третью часть 12 сессии Хроник двуличной игры. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. Наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля двуличной Лейлы являются Дван в роли капитана двуличной Лейлы Вуки Джоу Бева, Кибернео в роли Баста, ботанца с трагичным прошлым, Одиноков в роли молодой искательницы приключений Дагни Помоны, Исен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. И мы заканчиваем эту сессию после, казалось бы, череды невинных событий. Как выяснилось, обязательства охранять археологическую экспедицию включают в себя иногда полеты за покупками на планету Мон Каламари. Там, пока экипаж скупался, Джоу Бев отбился от предложения пирата Радианса Сефа помочь ему обустроить базу на планете с археологами. Казалось бы, больше ничего особенно интересного не произошло. Но тут в историю врывается старый знакомый. Мы возвращаемся. Джоу Бев слышит из склада запчастей для кораблей знакомый голос. Капитан Джоу Бев оборачивается, и там бог Сара. Совершенно неотрепетированный вздох. Да. 3, 4. Он выходит, похрамывая, опираясь на трость. Капитан Джоу Бев, какая приятная неожиданность. Привет. Мы так хорошо сработались в тот один раз, и я надеялся, что у нас будет возможность поработать еще. И мне как раз нужна помощь надежных людей. Вы надежные вуки к этому джобе? Я думаю, вы можете сказать это лучше меня. То есть да. Капитан Джоу Бев, потому что вы хорошо показали себя с предыдущей работой от лица моей организации, плюс я слышал определенные вещи про, скажем, случай с судьей на Телдарге и другие ваши относительно яркие, скажем так, приключения. И я думаю, что вы были бы очень ценным, вы могли бы оказать очень ценную помощь в составе моей организации. О какой помощи идет речь? Вы видите, вот что я, меня слегка потрепали. Наемный убийца, то есть, как вы понимаете, это означает, что определенная ситуация накалилась. И, возможно, на Жардне все движется к полномасштабному, как бы это помягче сказать, конфликту. Война. Война — это слово для боевых дроидов и клонов. Я предпочитаю слово конфликт. И, как понимаю, у вас не так уже много положительных чувств по отношению к Черному Солнцу. А что они нам сделали, я уже забыл. Ну, один из их офицеров пытался вас взорвать в самом начале. Потом тот случай, когда вы более-менее сорвали эти самые торговые переговоры по поводу конфиденциальной информации. Ах да, Черное Солнце, ненавижу. Плюс Корвус как бы ему очень много должен. И они так выразительно намекали Джоу Беву, что он, возможно, что возможны последствия, если Корвус не материализуется. Как, да. как бы вы хотели поучаствовать в переразделе власти на Жартне и Талдарге и вообще в секторе? Меня не очень интересует политика, но я всегда готов помочь старому... как это слово? За... Товарищ, единомышленник? Нет. Заверившему себя, за... зарекомендовавшему себя. Я всегда рад помочь зарекомендовавшему себя заказчику. А кто они еще раз? Вы не знаете, кто они такие. Вы знаете только, что Боксара их представляет. Массовый отшиб памяти у экипажа Бурисселлы. Ну, так не нужно признать, это было в марте или апреле. Да, я тоже не в курсе. А по-моему, капитан на ту миссию вообще не ездил, так что... Капитан как раз был. А, не та миссия, окей. Ну, на одной из них не был. На той, где мы переговоры срывали. Я даже больше скажу, капитан Жубев. Я хотел бы предложить вам место в моей организации. В организации, которую я представляю, прошу прощения. Стабильная зарплата. Карьерный рост. Бесплатный кофе. Защита от всяких сложностей с законом. И плюс мы... заботимся о благополучии близких наших сотрудников. Это на что намекает? Он зовет тебя в мафию. Окей. У меня прям музыка в голове заиграла. Да. Голос мастера как... Павел, который такой сидит со столом в костюме. Хромающий. Да. Медленно к тебе. Вы знаете, звучит очень заманчиво, но... Я привык работать вне организации. Чувствую себя так более комфортно, если вы не оскорбитесь на мой отказ. Я понимаю. Свободная душа и никакой лишней ответственности. 10 лет назад я сам таким был. Я не обижаюсь. Главное, когда придет время, когда мы вас позовем, я надеюсь, вы отзоветесь. Мы щедро вознаграждаем тех, кто нам помогает. Я надеюсь, что мы будем на одной стороне, боксер. Я тоже надеюсь. Мои наниматели не любят, когда от их щедрости отказываются. Они очень тяжело на это реагируют. Он только что сказал, что он все понимает. Он понимает. Он вот понимает. Нанимательный. Нет, он понимает, что ты хочешь остаться свободным, но если ты вдруг решишь работать на Черное Солнце или, там, скажем, слишком проигнорировать его призывы к войне, то мои наниматели могут и раздавить. Кошмарики. Угу. День, когда Джо Убиву приходит интересное предложение, и Джо Убив отказывается. Ну, я могу, конечно, сказать, что я подумаю над этим предложением, но это, наверное, заведет игру в очень странное русло. Нет, ну ты как бы уже сказал, что... Ну да. Как бы в любом случае... Просто ты останешься в позиции наемника. Ты не будешь именно на него работать. Угу. Он протягивает тебе правую руку. Я подавляю соблазн обнять Дона Мафии. И Джоби жмет руку. Я уверен, что вам очень понравится работать с картелем хатов, капитан Джоби. Хромает обратно в магазин. Это новая информация, мы знали эту информацию? Нет, мы не знали. А, простите, вот сейчас 3, 2, 1. О, боже. Я очень-очень маневрировал, как бы эту формулировку сделать. Я в глубокой задумчивости о том, входит ли работа на мафию в обязанности благородного разбойника. Да, как Джуби вообще реагирует на откровение в последнюю секунду? Джуби в гугле картель хатов. Ну, хаты. И потом такой... Джоубев знает, кто такой картель хат. Я не знаю. Все знают. Ну, ты знаешь, что... Ну, я слышал, я знаю, что это большая криминальный синдикат. Это один из двух самых больших криминальных синдикатов в галактике. А второй какой? То есть, Джаба, другие милые люди. А второй синдикат какой? Черное солнце. А, вот как раз. А третий синдикат — это империя, но... Будем четвертым. Я думаю, повстанцы будут в небольшом восторге, если мы будем работать с мафией. А как они вообще относятся? Как картели Черное Солнце относятся? У них есть еще хоть какое-то отношение с ними? С кем? С повстанцами? Много как. С четвертой силой. Не принимаются что-то? Конфликтуют с ней? Скажем, сейчас они просто смотрят на повстанцев как на мелкую мошку. Если хочешь что-нибудь подробнее, можем кинуть Knowledge Underworld. Да. Сложность 2. Knowledge Underworld. Вау. Окей. Хорошо. Значит, проблема в том, что и Черное Солнце, и картель хатов имеют очень тесные отношения с Империей. То есть об этом никто не разговаривает, и они, естественно, неофициальные, но Империя использует их как для контроля территорий, куда они не дотягиваются. То есть тот же Татуин, много других планет на внешних территориях. Скажем, то есть фактически империя разрешает им делать все, что они захотят, только чтобы они поддерживали порядок. Плюс, если повстанцы перестанут быть мелкой угрозой для империи и там, я не знаю, начнут взрывать боевые станции или еще что, маловероятно, оно может случиться, то оба криминальных синдиката, скорее всего, отнесутся к ним глубоко отрицательно. То есть, потому что повстанцы встряхивают статус-кво, и они могут помешать как просто продуктивному бизнесу, диалогу с империей. И, с другой стороны, если они вдруг каким-то чудом выиграют, то их отношение к преступности, скажем, скорее всего, будет не такое щедрое, как у Палпатина. И вот эта вот куча угроз, возможно, двуличная Лейла слишком много работала с повстанцами. Возможно, какие-то люди будут об этом знать. Возможно, это повлияет на отношения Джубеба с организованной преступностью. Я даже запишу. Ну, персонально Джо Беллу, наверное, больше интересно работать с повстанцами. так как он бесцельно, не знаю, скитается просто по галактике и иногда всегда готов подгадить империи. Организованная преступность, наверное, не слишком его привлекает. Ну, то есть это, наверное... Это шило на мыло. На. Угу. Ну, вообще, вы ну, ж... Ну, да. Вы начинали как организованная преступность. Ну, да, да, как, да. Ну, как преступники. Вы формально... Все еще контрабандист. Преступники — это неорганизованные преступники. Да. The difference. Мы благородные свободные пираты. Вот. Можно, конечно, вынести это, не знаю, там, на общий суд, собраться на кухне и обсудить это все, но у нас не особенно... У нас корабль просто проходной двор. Где кому что нравится, остается, уходит. И вот пока... Пока... Вот в эту секунду Джобиев размышляет, в какую он попал ситуацию. Боксара останавливается в дверях, достает коммуникатор, слушает, поворачивает голову. Капитан Джобиев, вам, возможно, стоит поспешить к вашему кибернетическому другу. Ему, возможно, будет нужна ваша помощь. Oh, shit. И уходит внутрь. А-а-а, какому из них? Какому, да. Еще два. Там-там-там. Окей, я просто вижу, как время замедляется, у меня на экране появляется. Спасти, спасти Борея. Это как голос Борея, как его в подсознании. У тебя есть коммуникатор. Окей, я по очереди связываюсь с Арсим и с Бореем, чтобы узнать, все ли у них хорошо. Я наблюдаю, с кем он свяжется первым. Чтобы... Хватит мне осуждать, говорит. Р7 пусть пищит, что-то пищит в коммуникатор, но, судя по всему, он не в опасности. Тем временем, значит, вторая группа отходит от очередного прилавка. Дроид старательно делает попытки смотреть вниз, то есть в ноги, и по сторонам, чтобы не врезаться в стену. Окажется, что это нога Джобиева. Кибернетический друг. И в этот момент, скажем, в этом районе немного людей. И прямо перед вами из переулка выходят Дурас и Мон Каламари. Что-то знакомое. С бластерами в руках. No. Мон Каламари булькает. Мы заберем дроида. Охол. Вы дроида спросили. Силонянец испуганно смотрит на них. Парень прячется. Оборачивается потом и вздрагивает. Начинает по плечу стучать басту. Иди. Сзади вас еще один. Еще один. Трое. Любопытно. Ну, ставим Солянца. Да, Киарана. Ну, да. И в этот момент пищит твой коммуникатор. Как все не вовремя. Помедленно тянусь рукой к коммуникатору, показывая им, чтобы не начинали стрелять. Господа, господа. Один звонок. Мон Каламари кивает. Борей благодарно кивает в ответ, отвечает на звонок коммуникатора, медленно вставая так, чтобы солнянец был между ним и Бастом. Ну, то есть вот, закрытый как минимум с двух сторон. Борей слушает. Это Джубер. Я здесь. Борей, у вас там все в порядке? Позволь уточнить, господа, у нас все в порядке? Я просто так спрашиваю. Нет, абсолютно без всякой причины. Нет, поговорите со мной, капитан. У вас, наверное, есть... Важные новости, чтобы сообщить мне. Я могу вам сообщить, что с нашей основной задачей мы справились, но у нас возник некая задержка на пути назад. Меня хотят забрать. Не отдавайте меня, капитан, я хороший. Они спокойно реагируют на то, что вот я так напрямую? Эй. Пожимает плечами, угу. И Монкаламари делает жест, чтобы ты побыстрее закружился. А ваши координаты можно? Вот да, я судорожно думаю, как переслать координаты с коммуникатора на коммуникатор. Они не отображаются, да, автоматически? Типа, автоапределитель. Затрейсить. Да, мне можно их как-то, не знаю, попробовать сбросить вот сейчас? Как прошла ваша встреча? Да. Возможно, мы не скоро сможем поговорить еще раз. Скажем так, я думаю, Джоубев может без особой сложности по силе сигнала вычислить направление и расстояние. То есть на это понадобится время, но... Нам нужно там говорить. Название окружающих лавочек или описание? Не, он уже доберет, он уже знает, то есть. Но ты теоретически можешь просто прокричать, где вы. И... Мы с вами первый раз на этой планете, мы вряд ли так уж хорошо ориентируемся. Ну, название есть... лавочек, опять же, вокруг вас. Да. Район или, скажем, у тебя может быть встроенный GPS. Мы купили все, начиная от трех пьяных, не, начиная от Дураса, Монкаламари и Крилдора, сейчас, позвольте переиграть. Мы начали от таверны «Три врага». Три бластера. Наверное, три бластера. Потом приобрели столь необходимые нам запчасти в магазине «Засада в переулке». Наш текущий адрес 123, помогите. И сейчас направляемся к проверке моих координат. Хорошо. Кинь Deception. Возможно, все. Большой сложности. Да, со сложностью 4. А можно использовать... Нет, со сложностью 3 пусть будет. Сложностью 3, понимаешь, да. Что у меня один зеленый. Я могу использовать жетон, чтобы да. Бросок... Ты превратишь зеленый в желтый. Вообще зеленый в желтый. Можно я использую? И все, то есть у меня будет один желтый против трех сложностей. Потратить на то, чтобы прогнать из списка. Проканать. Ну, может проканать, да. Чтобы что? Чтобы мы оказались близко от вас. Ну, это мы сможем использовать второй. Ну, ладно. Белый. Так. Мы уже начали бежать, во-первых... или мы еще не знаем, где они? Ну, я думаю, как хотите. Давай мы уже начали потихоньку. Нет, Матула. И хорошо, и Мон Каламари, как только становится ему очевидно, Мон Каламари стреляет. Да, но промахивается. У тебя прямо над правой рукой, над ухом проносится выстрел бластера. Кидайте инициативу. Окей, инициативу. А это вот у нас да, что, это cool? Или Vigilance? Мы не кидаем пока, да? Вы тоже можете кинуть. О, хорошо. Да, что ж. Ага. Угу. Ух ты. А у нашего маленького друга есть хотя бы бластер? То есть мы выяснили, что у него никакой подготовки, но хотя бы, не знаю, мамочка ему могла собрать с собой на эту поездку сэндвич и бластер. Мы будем им кидаться, мы перегрызать глотки. Джоби, инициативу. С какой сложностью? Просто без, да? Веселая инициатива. И нападающие. Вот у одного из них довольно паршивая инициатива. И у этого... Хорошо. И я думаю, мы начинаем ход игрока. Я думал, надо еще ходить тем, кто надо еще, наверное, этому силанианцу. А как мы стоим, то есть, напротив Баста стоят Монкламари и Дурас, напротив меня Килдор? Я бы думал скорее наоборот. Так. Прямо выперли, а я еще разворачивался. Ну, в смысле... Да. Что, дайте мне секундочку чуть-чуть. Разберусь с памятью. Ну, лучше наоборот. Я думаю, ты сейчас будешь танковать вот этих двух. Угу. По ним палить из всего, что есть. А я вот к тому одному понесу. Я хочу попробовать. Вы шепотом, они же слышат. Так, значит, как я представляю... Значит... Так. Ты все стер. Рисовать будешь? Он уже рисует что-то. Я думаю, вы где-то вот здесь. Эти... Дурас и Мон Каламари вышли вот отсюда, из переулка сверху. Килдор вышел... Из поворота снизу. Угу. Ну что, начинаем? Ну хорошо. Ну, я думаю, пока не... Тактический рисунок пока не нужен. Угу. Хорошо. Да. Что, мне начать? Я достаю... Но я собираюсь выстрелить из огнемета по... Кто первым выстрелил? Мон Каламари, который стоял передо мной. Угу. Да, вот, собственно, я буду стрелять по нему. И он же и говорил, да? Ага. Один фиолетовый. Всего-то. Сейчас. Нет, не Ганнери. Рейндж. Рейндж сейчас, я забыла, что он огнемет хэви... окей. Он ему больно, я полагаю, потому что мало того, что от дамаг 8 основной, потом у меня за 2 взятых поинт-бленка на близкой дистанции еще плюс 2 дамага, и каждый дополнительный сукцесс это же по одному дамагу. То есть 8, 10, хорошо. 12. Но без дополнительных эффектов. А дополнительные эффекты, по-моему, за да, выгоду, за да? За преимущество. Вот, поэтому... 12. Он не горит. Ему больно, но да. Он не горит. Он булькает. Появляется забыл, запах жареной рыбы. Потому что у меня временно было закрыто. Докинь еще 2 черных кубика. То есть это будет 2 угрозы. И я думаю, Борей не перезарядил огнемет с прошлого раза. Дура. Я 3 дня торчал на крыше. Чем я там занимался, кроме того, как смотрел по сторонам и проверял состояние на своего оружия. Ты пялился на капитана все это время. А капитан на тебя. А мы делали ставки. А, окей. Мне почему-то казалось, что мы там просто такое пересели. Игры были в переделке. То есть, если тебе нечем перезарядить, огнемет бесполезен. Ну, это для этого следующий игрок. Может, мы сбегаем в корабль? Ну, я несусь на Килдора, выхватываю рапиру и бью его. Хорошо, так. Есть ли у Килдора какие-нибудь там? Я пробиваю 5 сока. Да? Хорошо. Да, пирс 5. 2 фиолетовых, 1 черный. Так, и я, как обычно, трачу себе 1 стрейн, чтобы улучшить бросок по обилке своей. Так, ну как-то так. О, все плохо. Да. Он уворачивается от твоего удара. И, я думаю, пинает тебя в руку, ты роняешь шарпиру. Отстой. Ход NPC. Мон Каламари. Булькает. Бросает на бульканье. Недовольный своими новыми ожогами второй степени. Стреляет тебя из своей бластерной винтовки. Я смотрю на него вот поверх дымящегося огнемета, не моргая. Что не могу, но... Да. Так, это будет... My body is ready. Вот. Это ну... У тебя есть какая-нибудь броня или какие-нибудь защитные навыки? У меня сок 4. Защитный. А вот насчет защитных. Сейчас, подожди, мою стрэнку я же могу уворачиваться. Но это на своем ходу. А у тебя же вон heavy closing. Heavy closing, по-моему, не дает никакой защиты. Она дает плюс 1 защита, во-первых. Дает? Да. То есть у тебя стоит защита. Да. В смысле, хоть какая-то броня, да. Стоп. Но эта броня дает только плюс 1. Стоп, дай я посмотрю на характеристики. Heavy closing. Сок у меня 4, я не помню. Да. Ого. Да. Это... Прощайте, чуваки. Это 13 урона. Jesus Christ! Это... Там что-то осталось? Ты же сживаешься. Нет, у меня минус 1. Не, подожди, с соком 4, что там, 13, да? 9. Ну, хорошо. В трех хитпоинтах от смерти. С чего он стреляет? Стоп, стоп, стоп. Да, да, да. Мне нужно и было еще один фиолетовый кубик кинуть. Хорошо, на один урон меньше. Heavy Blaster Rifle. Ужас. Мирная планетка. Ага. Хочу такую. Heavy Blaster Pistol. Господи, да, я хочу Heavy Blaster Rifle давно. Rifle с такой дистанции и такой урон очень странный. Хорошо, следующий NPC. Это дурац будет. Нет, пусть будет Килдор. Не будем убивать Борея на этом раунде. Может, этот мелкий. Хорёк, который. Который наш. Да. А что он сделает? Он только спрашивает. Пусть хотя бы просто Килдор... Пусть в ногу вгрызется там-нибудь. Значит, выбил из руки Баста рапиру. Она отлетела недалеко. И сразу же разрядил в него свой дисраптор. Я уворачиваюсь. У тебя там что-то уворачиваемое есть? В смысле? Ну, додж. У меня есть додж. И что он дает? Один стрейн и увеличивает... апгрейдит сложность броска атакующего. Хорошо. То есть твой. Хорошо. Да, что это такое? Будет 10 урона. Так, ну, 7 прошло. И один стресс. Ну, у меня 8 из 12. Ход игрока. Вот я так и знал, что вот вначале нам дико везло, а вот когда надо, вот надо... Ход игрока, так, стоп. Джоубев, это все еще тот. Джоубев, да, или это... Дагни? Можно быстро-быстро как срезая на поворотах побежать? Там, через заборы, огородами? Можно. Да, сколько ходов им бежать? Вот так, значит, да? Им понадобится что-нибудь кинуть. Я даже не представляю, что удачу. Ну и плюс, если считать хотя бы одну белую фишку. Скажем, вы можете потратить белую фишку на то, чтобы уменьшить сложность. Но я пока еще не решил, какая сложность, поэтому... Сложность беготни, да? Атлетику... Или, может, я не знаю, Streetwise это, наверное, не оно? Стелс. Виджиланс нет, да? Наверное, атлетик. Хорошо. Тот, кто сейчас ходит. Ну, пусть я, например. Нужно дать атлетику, да? Или что? Мы говорили еще. Я не думаю, что там есть какие-нибудь еще. Или может теоретически персепшн, но это как на ориентацию по местности. То есть совершенно другой эффект будет, скорее всего. Сложность по умолчанию пусть будет 3 фиолетовых. Jesus. А белая фишка нам обоим уменьшит сложность, да? Но... Давай вертанем. Угу. Хорошо, 2 фиолетовых. Могло. Пумс. Отлично. Мы прибежали не туда, но мы нашли такую классную. Ну, скажем так, вам придется кидать след на следующем ходу. Но это пока только Джоубев, да. Или... Нет, Джоубеву придется перебрасывать на следующем ходу с той же сложностью. А если Дагни сейчас выкинет что-нибудь хорошее, то... Дагни тебя обогнала и... А. Но давай это уменьшит на следующем ходу сложность Джоубев, потому что он знает, куда бежать. Он будет бежать за мной. Mm-hmm. Если он понял, куда бежать не надо. Ну, мы можем на это потратить его преимущество. То есть, что он не потеряет тебя из виду. Хорошо. Значит, ход NPC. тоже ходит. А, который? Это наш или... Остался Дурас и ваш. Значит, Киаран. Я думаю, я кину его какой-нибудь там... Я не знаю, как она... Дисциплину? Может, сделать что-нибудь глупое, но героическое, и заслонить меня своим телом. Ну, я кину дисциплину на то, что испуган он или нет. Так. Дисциплина — это... Willpower. Хорошо. Это лучше, чем если бы презент. Успех и угроза. Значит, он... Значит, я думаю, он бросается в сторону Монкаламари и Дураса. И теперь, когда Дурас будет атаковать, то есть он не добегает. И когда Дурас будет атаковать, то у него есть вероятность попасть в Силанианца, а не в тебя. Не в паре. Благородно. Дурас. Дурас делает удивленные лампочки. Сорян, я не... Mother of God! Что вообще происходит? Мы на кладбище прибежим уже. Ага. Спасная синюю. Ну, блин, это же продумал нормально. Следующую сессию будем по ходу Борея спасать из плена. Борей. Или собирать нового пуксучка. Значит, это 13 урона. О. Что, 13 минус 4? Нет. А, ну да. 9. Короче, 17 у меня урона, я в отключке. 17, но ты еще не перевалила за... Да. Хорошо, так, сейчас я проверю по характеристикам кое-что. Хотя бы стресс, ну, я не знаю, можешь ты из этого перекинуть стресс? А то я совершенно спокоен, ну, мой персонаж совершенно спокоен, но немножечко умирает. Разваливается на запчасти. Очень, очень плохой бросок, тут 4 успеха и триумф. Я не знаю, куда потратить триумф. Он радуется просто. Кидай, Борей, процентный кубик. Плюс 40. Потому что вишес у дисраптора. И поэтому дисрапторы запрещены. О, за сколько? 113. Кажется, Борей умер. Смотрим на табличку критического урона. 113, да? Обязательно. 113. Temporary lame. What? А, ну это... Фигня, короче. А, ну, да. Ты как бы все равно ни одного маневра не можешь сделать. Нет, но это до тех пор, пока эта рана не будет вылечена. Да, это надолго. А теперь, кто хочет рискнуть, дам ли я Борею еще одну критическую рану? В смысле? Только что не на это потратил? Нет, это потому что ты перевалила за свой вунд решел. Пусть Силанианс что-нибудь будет. Если я потрачу трюк, то Силанианс умрет. Он все равно никому не нравился. Да. Пусть ему урана будет. То есть вы все хотите, чтобы я стрелял, чтобы я критическую рану сделал? Ну, какой вариант? Либо в два, либо в слоня? Ну, тут типа триумф такой, что и туда попал, да. Мы понимаем, что, наверное, у тебя на него были планы. То же самое. Я еще близко, да? Братья по ране. Как говорится, оба сраны. О, господи, а куда критическую рану? Я вписал notable features. Окей. придумать такие эффекты, учитывая, что какие-то расы роботы, какие-то расы, не знаю, там, странной биологией. Ход Дагни. Так, ну, я делаю... Так, ну, хорошо, давай я брошу Perception. Это что изменит в... Почему Perception? Ну, Олег говорил, что можно Perception, типа, на знание местности, или на ориентацию в местности. Ну, то есть это не на скорость, скажем. Я думаю, ты так сможешь... Ты поймешь, куда Джоби убежать, если Джоби. Ты сможешь выйти из более интересного места, но сложность будет выше. Mm-hmm. Ну, тогда бесполезно, да. Тогда я кидаю атлетику со сложностью, ты говоришь, два фиолетовых, да? Ну, то есть, я имею в виду, в случае успеха ты, грубо говоря, у тебя было бы преимущество до конца раунда. Да? Я понимаю, да, но мне бесполезно, потому что у меня не сильно выше Perception. Хорошо, тогда... А если больше сложность? Сложность 2. Да. О, Господи. Хорошо. Я скажу, что ты добежишь, но я не знаю. А я в кого-нибудь из них врезалась. Да, я как раз об этом и хотел. И ты выскакиваешь прямо перед Мон Каламари. Ну, нормально. Прямо вот он поворачивается, и дуло его бластерной винтовки смотрит тебе в лоб. Угу. Но он больше ничего делать я пока что не могу, да? Да. Черт. Неудачный план. Хорошо, сейчас. Одну секундочку. Сейчас произойдут интересные вещи. Возможно. Мы все умрем? Это не звучит как что-то интересное. Нет, есть шанс. По возможности избегайте этого. Я в глубине своей щедрости дам шанс не всем умереть. Но Друвач не забыл встроить мне в шляпу какую-нибудь там броневую пластину? Я думал, что, если мне Мон Каламари выслит... Ну, ты думаешь, этот болт, он зачем там? А, отлично. Спасибо. Подкладка из чистого металла. Тот уж я устает. Ход игрока. Надо Борею, пока он не умер. А Борей ничего не может сделать. Борей наблюдает... Борей лежит. Борей наблюдает синий экран смерти. А куда его ход тогда девается? Просто так? В смысле, только три игрока в этом раунде? Да, последний ход игрока пропустим. Ага, понятно. Бас, наверное, нет? Ну, видимо, да. Мне надо подобрать рапиру. Ну, какой? Мне за это штраф будет? Нет, ты можешь подобрать и ударить. Ты просто не сможешь больше передвигаться по полю. А, ну да. Это маневр тебе будет, да? Да. Так. Или за стресс может еще и передвигаться, да? Да. Ну... Что тогда подбираю и бью? Что делать-то? Хорошо. Сложность один фиолетовый, один черный. Так, а один черный за что? За броню. А, окей. Так. Напоминайте мне, когда у вас есть броня или какие-нибудь способности, которые дают по вам сложнее бить. Меня только в мили, поэтому я молчу. Ей! Хорошо. Я еще делаю, наверное, вот так вот. Я могу потратить очко... На что? Судьбы и применить обилку и добавить еще 4 дамаги. Ага. Хорошо. Транжира. Да, и все сколько, равно... Сколько это будет урона? Так, как там считается? У меня 4 дамаги. Критикал это... Вот критикал как считается? Нет, критикал это критическое ранение ты можешь нанести. А. Так, сейчас я открою. Короче, у меня бери еще за каннинг. Вроде 8 получите. И оно игнорирует сок. А? Ну да, и сок игнорируется. Ну, не игнорируется, а 5 игнорируется. Даже не переключай, я посмотрю. Значит, 4 от рапиры, 4 от способности, да? Угу. И ты игнорируешь 5 сока, да? Угу. То есть 8 урона. И можно будет потратить на крит, да? Ну, что потратить? Преимущество. Преимущество, ну, видимо, да. Хорошо. Так, то есть 8. Не упал еще там. Я надеялся, что он упадет. Ну, во-первых, это первый урон, который ему наносят. Кидай процентный кубик. Отстой. Не повезло. Это что? 11. Уронил свой глаз, свой дисраптор. Так стоят друг перед другом, роняют кого. Удар падает. Не, ну это хорошо. Хорошо, следующий игрок, наверное. Давай я мочкану, пока Джобьев бежит, и я в опасном положении. Хорошо, давай. Так, Ты же помнишь, что ты можешь сделать два. Ты можешь мочкануть и занять удобное местоположение. Угу. Ну, если я удачно... То, что забыл сделать мой персонаж, то на первом ходу. Угу. Так, значит, я стою перед Мон Каламари, да? Да. Он... Остальные как стоят? Перед тобой Мон Каламари, за ним Килдор, слева от тебя Филонянец, за ним лежит Борей, и за ним Баст дерется с Дуросом. Угу. То есть на мне, грубо говоря, сейчас двое, да? Или совсем. Нет, Баст дерется с Келдором. Келдор, да. Да, Дурос, да, да, да. Дурос и Мон Каламари после тебя. А, помни, что Мон Каламари немножечко пожжен. Тобою, да? Угу. Ага, хорошо. Но тогда Дурос не тронутый, поэтому... Я бью Мон Каламари и при этом пытаюсь встать так, чтобы загородиться им от Дуроса. И я бью из бластера, наверное, лучше, да, чем руками? Да. Ага. Сложность будет один красный, один фиолетовый, один черный. Какой ужас. Откуда один красный взялся? Я его случайно забыл, потому что это довольно... Это крутой чувак. Так, ну ладно. Дроид не был впечатлен его крутости, поэтому кидал без. Ты, наверное, можешь добавить ему стресс. Я добавляю ему стресс. Или... Очень страшно. Подожди. Давай лучше, что это даст тебе шанс как раз еще более удобно занять позицию, которая... Закрывает тебя от Дуроса. Да, ну хорошо, да, я занимаю более удобную позицию, чтобы ему было сложнее ко мне попадать. Заодно можно я крикну Джобьеву? Или он и так меня... Ну, то есть, чтобы понизить ему сложность для добегания. У него еще есть... сильнее. Нет. Ну ладно. А за стресс дополнительный? За стресс может. Я думаю, я просто бегу на звуки выстрелов. Да. Угу. То есть, думаете, не стоит, да? Мне так-то не жалко стресса. Ну ладно, хорошо. Эта ситуация развивается гораздо более катастрофически, чем я думал. Поэтому на этом ходе NPC вдруг играет музыка Морриконе. мораль повышается. И... Ну, кто-то триумфально промахнулся, ей! Ей же, да? Над головой у Монкаламари пролетают бластеры. И вы видите справа от Дагни, там, скажем, на расстоянии 5 метров, таинственный незнакомец в плаще с лицом закрытым капюшоном. С бластерной винтовкой. С бластерной винтовкой в руках. Он промахивается. Он промахивается. Но! Но как он это делает? Да. Триумф за музыку просто. У него есть возможность сделать критический урон Монкаламари. 33. Как это при том, что он промазал? Считаем. 33 это стант. Ну да, стант. Он был восхищен промахом. И ничего не делает теперь. Да. Да. Не может двигаться до конца своего следующего хода. Это так, как в моем любимом аниме, только и успел проговорить он. Это... А, хотя нет, это... А это он вместо кого-то ходил? Нет. Просто. Если все посмотрят, то там появился дополнительный слот NPC. А, вот, да, то я думаю, что-то там лишнее. Хорошо. Дурас или Килдор? А, енот. Енот. Всегда енот. Кем вы его только не называли. Нет, уговаривайте меня на силанианца. Пусть он полечит Борея. Я не думаю, что он... Ран. Да, хороший. Я ему расскажу. Он там... А он там может упасть под ноги Дурасу, чтобы Дурас так оступился и упал. Нет? Взмолиться. Теоретически. Пожалуйста. Он бросается на Дураса, да. Хорошо. Он обезумел. Заразит этого бешенством. Да. Горячка битвы заслала ему глаза. Это будет вот так. Эх, енот, енот. Он бросается на Дураса. Дурас бьет его бластером по лицу. И сегодня откатывается. Мы заканчиваемся, друзья. Не, он... Не получает урон. Он живой и в сознании. Да, он не получает никакого урона. Вы только видите, как у него из края пасти стекает струйка крови. Мозг. Ход игрока. Джоубев. Джоубев. Пыхтя. Нога просто механическая застревает в каждом ящике. Просто монтаж, как он убегает от каких-то собак, на которых он нарвался. А он не может на этой ноге, наоборот, быстро-быстро прыгать? Как... Ложность. Погости. Два фиолетовых. Гоу, гоу, гаджет ноги. Так, один синий, два фиолетовых, да? Да. И это у нас атлетика. Да. Окей. Та-та-та-та-та-та. Он просто всех сшибает. Столько успехов. Такой боулинг. Ну, сначала вопрос, какая реакция Джоубева, когда он поворачивает и видит, собственно, ситуацию. То есть он еще в нескольких метрах, он подбегает. Он видит лежащего на полу Борея, он видит лежащего на недалеко Силаня, ну, Силанианца. Енота, енота, не скажи это слово. Он видит, что Дагни буквально в лицо смотрит бластерная пушка Монкаламари. Правда, Монкаламари закатил глаза и покачивается на месте. Джобев просто издает очень громкий вуки-вопль, который примерно переводится как «Сегодня плохой день быть капитаном». Я думаю, за это количество успехов я разрешу тебе в рукопашную пойти. На Манкаламаре. Вуки наши руки не для скуки. Так, мели. Сложность пусть будет 2 и с одним синим. Ну, то есть то же самое. Я просто чарджерка из Left 4 Dead. Просто бегу и собираю. О, господи, да. Джобьев прибежал, навел порядок. Я представляю, как Джобьев, наверное, обходит Дагни. И у меня есть... Ты перешагивает, что уж там. Нет, у меня есть идея, что он, если не возражаешь, оббегает и таким рестлерским приемом прыгает на Манкаламаре. Прыгает на шею. Да, да. Ooh, yeah, Macho Man is coming for you. И этим капитаном был Джон Сина. Сколько у тебя? Мы сломали бой. Слушай, 4 урона. Да не поцарапав, наверное, его сок. Ну ты его повалил на землю, это будем считать. Ну так ходить не мог. Ход NPC. Келдор или Дурас? Келдор безоружный? Да. А Дурас... Давай, Келдор. Возле драмы. Сейчас какая же разница, они же все равно друг за другом пойдут. А у Дураса под ногами енот. А, черт возьми. Пусть Келдор будет слишком высокого мнения о своих боевых способностях. Шел в рукопашку? Да. Что-то все... Ну, у меня в рукопашку дефенсив 1. Ага, хорошо. И... Я уворачиваюсь опять же. Сколько понабрал всякого, а? Уворачивание что дает? Уворачивание апгрейдит, да, а дефенсив, по-моему, черный дает. Да. Е-е-е. Я скажу, что он опять выбивает у тебя из рук рапиру. Да ладно. Я сейчас тоже в рукопашку на него пойду за это, блин. Так, и остается Дурас. Он смотрит на Киарана, он смотрит на Дагни, он смотрит на Джоубева. И убегает. Он смотрит на таинственного незнакомца. А давайте кинем ему дисциплину. Yes. Так, дисциплина... Это... Боля. Это боль. Пока вы не сильно страшные, потому что он-то еще как раз ничем не поврежден. Я корчу морду страшную. О! Он убегает, но весело. Я испугался. Скажем так, он начинает пятиться назад и слегка беспорядочно стреляя. Так. То есть он еще не убегает. Я на следующем раунде перекину, если не забуду. И его целью будет... Енот. Дагни. Да что ж ты. Но я прячусь за кальмара специально. А кальмар лежит на земле. Блин. Чёртов незнакомец. Смотрю на него злыми глазами. Так Джоубев его. Джоубев же его уронил. Смотрю злыми глазами на Джоубева. Хорошо. У тебя никаких преимуществ больше нет? Нет, нету. Ни талантов, ничего. Ну, пусть хоть как-то отразится то, что я удобно вставала. Ну, хотя бы так. Или это критическая рана? Нет, это скажется, как только он начнет по тебе стрелять. То есть первый раз, когда он будет стрелять, ему будет... Ну, вон он стреляет. А, да, так... он начинает панически палить. Угу. Скажем так. И, да, наносит тебе критическую рану. Ах, я бросаю проценты, да? Да. И плюс 40. Ужас. 90. Напомни, какая страница, я что-то не открыл сегодня. Третья. В этом... Ну, в смысле, да. Под персонажами есть табличка. А, да-да-да-да. Compromised. Increased difficulty. До конца боя вся сложность увеличивается на 1. До конца боя, да? А лечить потом все равно придется. Да. Угу. Так. В смысле придется? То есть это рана до конца боя и все. Действует до конца боя, а лечить есть. Потом... А рана остается, пока ее не вылечит. А, угу. Так. Я тебе в Notable Features записываю. А, хорошо. Сложность Average, 2 фиолетовых. Хорошо, не забывай. Последний NPC Мон Каламари. Он приходит в себя. Он поворачивается, смотрит на Джубио. Это слишком скромная реакция, когда на тебя сверху лежат двухметровые булки. И последний персонаж Борей. Борей, расскажи нам о своем психологическом состоянии. Ты все, ты скорее всего... 0-0-1-1-1-0-0-1-1-0-0-1-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Ход игрока. Я поднимаю рапиру. В очередной раз. И бью этого гада. В этот раз у него отпадут руки. Сложность не меняется. Ты же, этот у тебя синий, он же, ты же его помнишь, да? Что? Что это у тебя, он стресс стоит. Синий у меня за счет этой, balance healed. А, хорошо. У меня вместо одного зеленого желтый, я добавил себе стресс, хорошо. Да. Да. И сколько это? Так, это 4 и крит. Ага. То есть урон 4 плюс 1 и крит. Почему плюс один? Потому что два успеха. А, ну да. Значит, 5 и крит. Хорошо. И пирс 5. Хорошо. И как, и что там за крит? Кинь ты. Да, да, точно. Ого. 79. У тебя же никакого вишес, ничего нет. Нет, нету. 79. Плюс 10. Ох ты. 89. Не, давай его, давай без плюса. Больше нравилось без плюса. Ну, зря ты ему нанес критический урон в предыдущей атаке. Окей. А он вообще еще жив? Жив. Еле-еле. Он... Опиши как-нибудь интересно свою вот эту атаку. То есть, как он на последнем издыхании выглядит? Почему? Ну, судя по критическим ранам, я ему там кучу сухожилий на руках перерезал, и он ничего им уже делать не может. И он такой весь болтающиеся руки, не знает, как себя вести. Болтающиеся руки не для скуки. И куча резаных ран по всему телу. Хорошо. Следующий игрок. Джоубев или Дагни? Ну, давай я продолжу, раз по мне палет. Угу. Так, ну лежа... я палю в ответ. По Дурасу? А какие еще варианты? Есть еще варианты? Лежащий перед тобой Мон Каламари. А, в принципе, его добивать незнакомец. Больно, что ли, в незнакомце? Так, ну, я думаю, что если... Ага, то там еще два хода будет, да, один из них может оказаться дурос. Ой, в смысле, монкаламари. Так, ну, ладно, все равно давай я по стреляющему по мне дуросу. Хорошо. Пальну. Сложность... Хотя подожди, он же убегает у нас, да? Да. Надо продолжать его пугать. Давай я замочу этого, который валяется. Замочишь. Хорошо. Сложность. Один красный, один фиолетовый, один черный, один синий. Синий, потому что он лежит. То есть... Просто все кубики кидать. Да. Ой, что это? Ты сломал свой бластер. То есть нажимаешь на курок, и он начинает искрить у тебя в руках. И течет плазма. И капает на чувака и убивает его. Ну, а какое преимущество? Нужно подумать. Можно я его при этом ударю бластером? Ну, это тебе ничего не даст. Черт. А... Из него выпадает штука, которой можно зарядить огнемет возле барея и поднуть из... Ну, я начинаю уворачиваться от выстрела, чтобы, если этот чувак продолжит стрелять, ему было сложнее в меня попадать. Да, хорошо. Повышаем сложность, ну, для чего, для стреляющего чувака. Хорошо. Пусть как раз он и атакует, чтобы я его не забыл. Так, это как раз он был и последний, да? Ага. Так. Нет, сначала дисциплину. Я корчу страшные морды, чтобы... Ему было страшно. Так. В волках ему страшно. Ничего не меняется в его жизни. Ему сложнее стрелять, но он еще недостаточно испуган, чтобы сбежать. Надо корчить страшнее. Так. И... Он попадает по тебе. Да что ж такое? Это будет... Оу... Прости меня. Это будет 11 урона. Минус твой сок. Минусок. Ну, хотя бы минусок. Там, значит, 8, да? Ах, ну, мне еще чуть меньше, чем столько же. Ты очень страшно даешь нашим противникам оружие. Еще много брони. Почему у нас до сих пор такого оружия нет? Я не знаю, почему вы его не купили. У нас много золота, но мы его не находим. Но мало мозгов. Вы ходили целый день по рынку. У нас там были цели. По списку ходили. А из чего он в нас палит еще раз? Дурас. Дурас из дисраптора. Дисраптор, господи. Ну, то есть, мы единственный раз пытались найти клевую броню, и мы ее просто не нашли, потому что ее нужно искать. Вот. А середнячки нас не устраивают, да. Я думаю, силонянец опять бросается на Дураса, перепуганного уже до смерти. Стойкий енотик. Стойки, но бесполезны. Ну, хоть что-то делает, занятость изображает. Ну да, некоторые лежат мертвые, мертвым грузом. Да, я думаю, он повисает на руке у Дураса. Еще сложнее стрелять будет. Там столько черных уже было. И Дурас убежит вместе с енотом. Они хорьки. Енот другой приключение. Национальности. В нашей версии далекой галактики это енот. Мы так избегаем копирайтов, да? Ты лежишь рядом с Мон Каламари. Окей, Мон Каламари. Делай захват. Нет, спасибо. Я достаю чертов бластер уже, наконец. Не знаю, это может достать у лежащего, в принципе, неподалеку Борея из сумки. Ты не дотянешься. Он не дотянется. Он может забрать вот эту винтовку этого Мон Каламари. За нее придется бороться. Надо порвать с рук. Я вырву ее из его холодных тентаклей. Тентакли у Кварина. Да что ж такое? Они вместо рук. Ну что, бластер достаешь, да? Да. Хорошо. О, кстати, чё? Сложность. Один фиолетовый, один красный, один черный и один синий. Как? Что? Какое разнообразие. Просто все кидайте. А куда делся? А, нет. И четыре белых еще. Кстати, у нас еще один белый жетон остался. Так, я забыл. Один красный, один черный и... Один фиолетовый, один синий. То есть все. Stay straight, bro, bitch! Повисаешь в другой руке. Не, на Мон Каламари никто не висит на руках. Ты вместо того, чтобы в него попасть, я скажу, у тебя там можно активировать критический урон? На чем? На бластере. Бластере? Это в спешле, да, должно быть? Нет, это критикал. Да, 3. Угу. Нет, крит... Да, 3. Да. Кидай процентный кубик. По-моему, у нас ни в одной игре столько критов не было. Угу. Это плюс... 10? Воу. Потому что у него уже одна критическая рана есть. 83. Не может тратить стрейн, чтобы активировать абилки. И дополнительные маневры. Ну так. Как-то так. Следующий игрок. А что это 73-то было? Это то, что Кипенет вот. Только что я прочитал. Сказал. Типа не может тратить стрейн для активации обилок и доп. Маневров. Вот. Все. Да. Следующий игрок в смысле NPC? Да, NPC. Получается, остается Килдор, Мон Каламари и таинственный незнакомец. Давайте, что ли, там закончим с Килдором. Или сделаем ситуацию еще интереснее с Килдором. Куда уж интереснее. Как это? Он будет меня забирать теперь, Рафир? У него там тоже штрафов что-то много должно быть. А, да. У него повышенная сложность. Ну, я думаю, пусть за такое количество угроз он пытается обхватить тебя за голову, чтобы ударить тебя лбом. И, возможно, случайно, возможно, ты специально так себя сманеврировал, но он наслаживается на твою рапиру. Самурай. и последнее, что ты от него слышишь, это как отключается его система жизнеобеспечения. That was dark. Мон Каламари. Come at me, bro. Откатывается, вскакивает и разряжает в Джоубива свою бластерную винтовку. God damn. This is gonna suck. Так, что у него тут? Джоубива есть броня какая-нибудь? Да, Джоубив, у тебя какие-нибудь преимущества, броня, что-нибудь? Ну, у меня только... Где он тут? Gear. У меня только heavy closing, ага. Высоком один. Хорошо. То есть плохо, но... И никаких талантов, ничего? Нет. Нет. 10 урона. Так, важный момент. Когда я поднимаю себе этот самый wound threshold, я прибавляю себе плюс 2 к здоровью? Ну да. Окей. Тогда можно жить. Тогда у меня 10, 7, 12. А, ты не в неправильную сторону считаешь. Почему? Надо от нуля и вперед. А. Трешхолд — это твое максимальное количество ран, которые ты можешь получить. Я сам смеюсь, что сначала дело начал делать правильно, а потом понял. Потом. Нет. А, ну да, все понял, вунс же, да. Вот Джоубев может выдержать приличное количество попаданий из этой штуки. То есть 3? Да. Это прилично. И таинственный незнакомец. Да, Дагни, если ты выживешь... Если ты выживешь... Таинственный незнакомец пришел. Что, если я выживу? У тебя range light или range heavy все-таки? Light у меня. God damn it! Я думал, кто-то с винтовкой будет нормальный. Ну, какая у меня винтовка есть? Ну, да. Я студент. Попадает в Мон Каламари. Вы прям над ним стояли, промахивались, он где-то в стороне стоит, и отличное попадание. Мы не знаем, где стать. Ну, то есть бластеры так работают, вплотную стоял оружие. 13. Это он в кого стреляет? В Мон Каламари. А, да, он же на нашей стороне. Мы еще не знаем точно. Ну, пока что. Выстрелы. Может, он так круто промахивается мимо нас, что попадает в наших врагов. Я думаю, это выглядит так. Он бежит на вас, на Мон Каламари, палит из винтовки. Мон Каламари дергается от попаданий. Он перепрыгивает через лежащего Джоубева и останавливается рядом с лежащим Бореем. Good. Так, ход NPC. Силонянец не ходил, да? А, вот то, что он висит на ком-то, это... Это он сейчас или в прошлом раунде? По-моему, это сейчас был, нет? Да, кто тогда остался. По-моему, остался вот. Лежащий Мон Каламари. Не, Мон Каламари только что ходил. Я, наверное, забыл переключить. Да. И мы снова возвращаемся в голову Борея. Видимо, там тишина. Скринсейвер. Борей, на секунду вот твой самый синий экран смерти прерывается. Теперь питание дроида можно отключить. Вот именно в тот момент, когда ты видишь, как незнакомец перепрыгивает Джоубева, и вот манера прыжка кажется тебе смутно знакомой. Отвратительно. Ага. И снова включается синий экран смерти. Ход игрока. Кто что у нас где, как? Я стороне с ними. Ну, короче, вы там разбираетесь со своим этим. Манкаламари у нас уже все? Нет, еще не все. Ничего себе. То есть он еще может что-то серьезно сделать, да? Да. Блин, а у меня уже... Я не могу починить, перезарядить ничего, нет, да? Нет, нет. Все, твоему бластеру конец. А до того бежать, наверное, бесполезно. Ну, давай. Подними я... огнемет БА, тоже нельзя. У Борея в рюкзаке есть еще один бластер, но так. Ты не знаешь об этом. А, кстати, я... А, ну я, наверное, не могу кинуть, да, не в свой ход. Да, не в свой, не можешь быть. Мы можем отриконить, что если ты готов потратить стресс. Да, я могу. У меня есть, правда, херовый, но холдаут бластер. Хорошо. Да он вообще пробьет этого Монкалмари. Так, сколько... Хотя нет, ты не сможешь достать и передать бластер. А, за стресс? Даже за стресс. Это два маневра. Окей. А разве нельзя за стресс дополнительный маневр? Только... А, он уже, в смысле, сделал один маневр? Один маневр был, когда Джоубев доставал тот бластер, с которого стрелял по Монкаламари. Джоубев может перекинуть свой бластер из своих рук. Вот сейчас. Ну, может. Да, может, и они могут перекидываться одним бластером. У меня, в принципе, еще кастет есть. Или Джоубев может ходить прямо сейчас. Да, да. И сзади. Я могу потратить просто оба свои экшн-хода на достать и кинуть. Нет. Да? Ты ходи, просто стреляй. Да, да, ты можешь потратить оба маневра на то, чтобы достать бластер и кинуть, да. Но и он может выстрелить просто? И потом выстрелить, да. А, ну отлично, меня это устраивает. Но добавь себе два стресса. Окей. Так, ну, может скопипастить у меня холдаут бластер, наверное. Или просто смотреть в него пока что. Да, буду в него смотреть. Ага, так. Вот я передаю, и все еще Skittles, да, у нас почувствую радугу. Ну, ты все еще лежишь? А, ну да, ты не можешь встать теперь. А почему? А, потому что потратил. Встать тоже маневр. Я все еще лежу, но я проявляю чудеса ловкости. Да. Снизу выкидываю бластер в одну сторону, поворачиваю, стреляю. Боевая хореография. Я чувствую себя просто Максом Пейном в третьей части. Ну, я все еще кидаю все то же самое, да? Да. Ух ты. И сколько это будет урона? Ну, дэмэдж 7. Плюс один. Ну, наверное, а за что? Ну, за дополнительный успех. А, окей. Пожалуйста, пусть он умрет. Он не умирает. Это ты в кого стреляешь? Ну, в Каламаре, наверное. Все еще в Каламаре. Что такое-то? Что-то надо с ним делать. Следующий игрок. Ну, давай я стреляю в Монокаламари. Или Басту выгоднее будет. Я успею добежать и ударить? Ну. Успеешь. Окей. Ну, тогда, да, я подбегаю и пытаюсь его зарезать уже, наконец. Сложность... Драматично перебегаешь два, через... Два красных, один черный. Не наварись, нам... пожалуйста, сам на свою собственную. Нам еще пленного стоило бы оставить, нет? Чтобы узнать, что вообще... Что это вообще было? Дуруса ловите, этот слишком опасен. Так. Стрейн. Еее. И сколько это урона? 4. 4. Только 4. Ну, чистых. Ну, 4, да, при этом пробиваю 5. Минус 5 сол. А, сол. Да. Хорошо. И куда ты целился, рапирой? Голову. Отрезать голову, конечно, самое эпичное, да. В шею я целился. Хорошо, да, ты отрезаешь ему голову. Только ради этого стоило рапиру брать. Господи, Ну, то есть мы сражаемся, собственно, все, но киллы собирает только Кабаст. Простите. И теперь я могу вам рассказать, что у Мон Каламари было 20 максимально ран и СОК 5. Кошмар какой. Да. Дурас при виде этого стряхивает Харька, разворачивается и бежит. Я за ним. Стреляю ему по ногам. Ну или почему-то из винтовочки. Подожди, а это типа мой ход уже кончился? Или? Да. Я думаю, бой закончился. Я хотел бы попытаться, вот когда вот типа он побежал, хотел бы попытаться в него болу кинуть. У меня бола есть. Хорошо. Возможно? Да. Так, сейчас только надо... Ranged Light. Я, конечно, бросаю хреново. Какая сложность? Сложность пусть будет 2 фиолетовых и 1 черный. Ну, не попал. Да. Не попал. Я стреляю в него. Хорошо. Сложность та же самая. Плюс один синий. Я думаю, потому что Бола каким-то образом обвязалась только на одной его ноге. И это слегка вот в этот момент как раз он слегка споткнулся из-за этого. Так, а... Что у меня там... А, сложность же должна, поскольку бой закончился, вычиститься немножко. Это без учета. А, без учета. То есть фиолетовый, красный, черный, два нет. Синих. Нет. Два фиолетовых, один черный. А. То есть та же самое, что у него, а не да. То же самое, что все понял. Ага. Так, два синих. Та-та-та. Но я не хотел его убить, я хотел его это самое. Вывести из строя. В смысле, остановить. Можно преимущество на то, что я его остановил? Я думаю, выстрелом, как ты обвалил какую-то гору ящиков, и она похоронила его. Бегу разгребать. Пока не оправился и пока не умер. Хорошо. Кто-нибудь хочет попробовать подлечить... Барея. Потому что у меня есть стимпаки, я могу предложить. Да, не стимпаки, а реликвия. Таинственный незнакомец копается в сумке Барея, достает стимпак и вводит. Он очень наглый. Смысле... Не стимпак, а репэр-патч. Да, репэр-патч. И цепляет на него. Ну, мне плюс 5. Ну, то есть минус наглость. Сумка моим лазит, ну ладно. Так, этих стало 4, у меня было 17 минус 5, то есть 12 ровно вот трэш-холд. Я прихожу в себя? Да. Вот. Твое зрение проясняется. Таинственный незнакомец сбрасывает капюшон. И это? И это? Джон Сина! Да-да-да-да! Это человек, мужчина, смуглый, Борей узнает в нем пожилого клона. Клона. С роскошной белой бородой. Он при виде загорающихся твоих глаз широко улыбается. И это уже 10-й раз, когда я вытаскиваю твою механическую задницу из... того места, куда твою механическую задницу обычно заносят. Он протягивает тебе руку. Ты его не узнаешь. То есть ты узнаешь, что это клон, но имени ничего ты не узнаешь. Ну, господи, клон имперца до мозга костей, я тянусь к фластеру. Дрожащие железные ручки вместо рукопожатия этим из пластера. И я думаю, на этом мы сегодня закончим. А? Не, ну мы уже перевалили за время. Да, мы очень сильно перевалили за время. Переварили. Итак. Опыт. Во-первых, всем 5 опыта. Эй. Так. 7. Кто чем хочет претендовать на бонусный опыт? Я всех добивал. И даже отрезал голову. Я согласен. Баст, 5 опыта сверху. Дроид по своей программе, но никто меня не затащит и декларировать вы меня не будете, и... Ну, да, там вообще. Такая как... Дай мне 3, потому что у меня есть 2 за вот какую-то мелочь, и мне будет... Я дам тебе 1. Так. Больше я никаких таких случаев не вижу. Дай этому Солонианцу 10. За отвагу. Да, потому что он милый, пушистый, бесполезный, но очень храбрый. Так. Ну, у него прям арка такая тихого чувака, который добрался до сражения и сразу же пошел. Проблема в том, что вот эта финальная ситуация, она как бы связана с обязательством Борея. Да. И вы как бы с ней справились, но Борей как бы в ситуации лежал мёртвый. Да. Вначале хорошо поджарила кальмара. Еще успел. Но он сделал очень много выводов на будущее и через это получил опыт. Так что, я думаю, 2 опыта. Борею. Вместо еще одного два, или еще 2? Нет, еще 2. Окей. То есть добили до круглого? Да. Я понимаю, почему у меня total XP не получается круглое, но вот в этой был 25. Эй. И это хорошим образом влияет на обязательства. Можешь... Ну, я потом уменьшу. Угу. Да, у меня там, кажется, довольно много его. Ну и заканчиваем мы на мистическом твисте to be continued. Сайщи. Ну, до свидания. Да. Всем до спасибо. Следующего. Всем спасибо. Всем пока. Пока. И после очень длинной экшн-сцены эта сессия заканчивается. Спасибо вам всем за внимание. Мне стоит взять на себя часть ответственности за длину экшн-сцены. Я думаю, моя проблема с моей стороны была в том, что я очень плохо описал декорации. Там должны были быть люди, огромные оптовые магазины, какие-то мелкие прилавки, горы ящиков, которые только одна из них материализовалась под конец. Все эти вещи как бы могли разнообразить тактику для игроков. Проблема со стороны игроков была в том, что они давно не покупали себе хорошего оружия и брони. Они должны были справиться с этими ребятами с трудом, но не с таким трудом. Гораздо быстрее. Для сравнения можете посмотреть, сколько урона наносит рапира Баста по сравнению с бластерами остальных. И у них есть деньги. И, наверное, стоит поговорить про то, как они наносили критический урон, хотя формально считалось, что они промахиваются. Я не додумался объяснить это вот так во время самой сессии. Я чувствую, что выглядело это так, что просто бластеры попадали, ну, выстрелы из бластеров попадали, но наносили не... просто наносили урон другого как бы типа. То есть не просто оставляли ожог, как это обычно бывает, а вот именно отстреливали, руку повреждали, нервы и тому подобное. Я думаю, в дальнейшем как-то я буду более очевиден в объяснении таких моментов. Ну и это, наверное, все. Надеемся добраться до вас на следующей неделе. Началом последней сессии 2015 года. Большинство из нас даже, скорее всего, не посмотрит седьмой эпизод к тому моменту. С наступающим седьмым эпизодом. До следующей встречи. Пока. Я оставляю вас с Mistake the Getaway, Кена Маклауда, с сайта incompetech.com.